Хьюго был не в гербе, а на мосту, откуда смотрел на воду. Для счастливого жениха он казался мрачноватым. Когда он поднял взор, то живо напомнил рыбу с неприятностями. «Привет!» — сказал он достаточно тускло. Джон смутно ощутил, как надо действовать. «Хороший денек», — заметил он. «Где?» «Да здесь, вот этот». «Я рад, что ты так считаешь», — сказал Хьюго, хватая кузена за рукав. «Мне нужен совет. Ты, конечно, тюри и размазня, но разум у тебя есть, понимаешь? Я влип, как последний осел». «А что это ты такое сделал?» «Да обручился с Пэт». Сказав это, Хьюго привалился к перилам и посмотрел на Джона с мрачной радостью. «Да?» — не поверил Джон. «Что-то ты не удивился». «Удивился еще как, а почему ты...» Хьюго, выпустивший был рукав, снова сжал его для вдохновения. «Помнишь, я тебе говорил, что у Ронни лакей женится? Такой Бессемер». «Помню, у него еще уши какие-то. Да, как крылья у аэроплана. Но он вчера женился. Гостей принимал Ронни». «Вот как?» Хьюго вздохнул. «Сам знаешь, старикан, есть что-то такое в этих свадьбах. Не хочешь, а рассиропишься. Может, это от крюшона?» «Я предупреждал. Опасный напиток». Ронни резонно ответил, что не намерен расходовать шампанское на субъекта, который тебя бросил. «Ну, в общем, крюшону было «залейся», и так через час что-то на меня и накатило». «Что именно?» «Такая, знаешь, тоска. Как говорится, все скорби мира». «Это скорее от крабов». «Может быть», — согласился Хьюго, — «но и крюшон помог. Сижу, горюю о роде человеческом, и вдруг, бац, все понял. Насчет Пэт. Ты ее пожалел?» «Естественно. Вот смотри, сколько я не бьюсь, она на тебя ноль внимания. И тут мне что-то подсказало. Да она же меня любит». «То есть как?» «Ну, наверное, это все-таки крюшон. И вообще, сам знаешь, свадьба...» «В общем, подумал, я так и написал ей письмо. Все-таки жаль человека». «Почему?» «Она же за тебя еще не вышла». «Ну, чтобы все улеглось, пошел я в парк, к серпентину. Письмо оставил у Ронни на письменном столе. На воздухе стало полегче. Я немного одумался. Нет, она девушка хорошая. Если уж на ком жениться, лучше на ней. Но зачем? У меня столько дел. Я не вправе себя связывать». Юга снова посмотрел на воду, словно решая, не бросится ли вниз. «Украшу я утком пирог, и вдруг как озарило. Надо скорее порвать письмо. Прихожу, а его нет. Теща эта толстая такая, левый глаз косит, крутилась на кухне. Подъела за нами, что ли? Она и сказала, без зазрения совести, что дала письмо зятю, чтобы он бросил по дороге». «Вот это да!» — воскликнул Джон. «Вот!» — согласился Хьюго. «Это да! Схватил я такси, помчались мы на вокзал, а поезд уже отходит. Бессемера я, правда, увидел, он высунулся из окна, чтобы отвязать от ручки белый атласный башмачок. Ну, я попятился, налетел на носильщика». «А дальше что?» «Вернулся к Ронни посмотреть расписание. Ты знаешь, что в этот радж почти не ходят поезда? На 5:16 я не успевал, а следующий только в 9:20. На него я тоже не попал. Спутал с горе время. Ну, в общем, приехал на товарном, ну, то есть на молочном, это в 3 ночи. Мучения описывать не буду. Сразу помчался к Пэт, то есть к их дому, чтобы перехватить это письмо. Почтальон бы его не отдал. Ему и не пришлось. Он уже возвращался. Я стоя заснул, но вышла Пэт, мы с ней поздоровались, а потом она и скажи спасибо, с удовольствием за тебя выйду». «А ты что?» «Ну, я тоже сказал спасибо, или что-то в этом духе, и отправился в герб. Там я, кажется, заснул. Потому что помню одно, как старый Даджвин очищает от джема мою голову. Пошел я сюда, чтобы все обдумать. Вот ты и скажи мне, как выкрутиться?» «Да, нелегкое дело». «То-то и оно. А выкрутиться надо. Я и сердце разбивать не могу. Нужна особая осторожность». «Вот именно!» Джон немного подумал. «А когда вы с ней обручились?» — уточнил он. 9:00. Ты уверен?» «Ну, как раз после первой почты». «Вроде бы ты стоя поспал?» «Ну, это недолго, а в чем дело?» «Сейчас узнаешь». «С тех пор прошло больше 10 минут?» «Конечно». «Тогда не беспокойся. 10 минут назад с Пэт обручился я». Когда Джон вернулся, Пэт стояла у кустов лаванды. Легкий ветерок играл в волосах с солнечным лучом. «Ну как?» – спросила она. «Все в порядке. Ты ему сказал?» «Да». Пэт откликнулась не сразу. Над лавандой летали пчелы. «Он очень страдал?» «Ужасно. Но совладал с собой. Когда я уходил, он был вполне спокоен». Развить эту тему не пришлось, так как что-то укололо его в правую ногу. Видимо, пчела, которой приелась лаванда, решила попробовать что-то новое. Джон собрался ее отогнать, но Пэт проговорила. «Джонни, да?» «Нет, ничего, я просто подумала». «О чем?» «О тебе». «Обо мне?» «Да». «А что именно?» «Ты самый лучший на свете». «Ну что ты?» «Да-да». «Почему я столько лет не догадывалась? Самый добрый, самый умный, самый красивый. В общем, ангел». Он обнял ее, и время послушно остановилось. «Пэт», — тихо сказал он. «Да, конечно, пчела выбирает место получше. Ну и бог с ней. В конце концов, пчелиный яд полезен при ревматизме». Конец книги. Читала Агния.